Глава 30. Они мудры не по годам, возможно, даже мудрее вас. Можете не верить мне на слово. Предлагаю вам пообщаться с одним или несколькими представителями поколения зумеров. Выбрать тему, любую, только лучше не очень скучную, ведь зануд никто не любит, и спросить, что они о ней думают. Недавно я первым пришел в ресторан, где договорился встретиться с друзьями. Пока я ждал, а пришел я очень рано и был на тот момент единственным посетителем во всем ресторане, официант, явно представитель поколения Z, вдруг задал вопрос. «А что вы думаете о Ближнем Востоке?» Я в ответ: «А что? Ну, я даже не знаю. А вы какую его часть имеете в виду?» Он определенно поставил меня в тупик. При этом я не мог не улыбнуться тому, насколько неожиданным был этот вопрос. «А вот тебе и зумеры», — усмехнулся я про себя. А потом этот официант прочитал мне увлекательную мини-лекцию об Израиле и Палестине, примерно за 15 минут объяснив то, что мне не удалось усвоить за те 20 лет, которые я потратил на получение образования, и за все то время, что я тратил на ежедневные знакомства с мировыми новостями. Вы, естественно, можете задаться вопросом, откуда берется такая мудрость в столь раннем возрасте. У меня есть несколько теорий относительно того, что является ее источником. Непрерывный поток новостей в режиме 24/7 на нескольких медиаплатформах, включая Twitter и TikTok. Знакомство с беспрецедентным по своему разнообразию количеством людей и контента в учебных заведениях и других местах. Большое внимание обучению критическому мышлению в школах. Во всем этом определенно есть зерно истины. Но, как я уже говорил в начале этой аудиокниги, лучший способ узнать достоверный ответ на этот вопрос — спросить первого попавшегося зумера. Спросите себя, знаю ли я какое-нибудь поколение, которое я бы назвал мудрым не по годам. Почему? Спросите зумера, считаете ли вы себя мудрым не по годам. Почему?